Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец. Над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов. Рыбак нерешительно стал перед крыльцом. Рядом остановилась Демчиха и с ней вместе Бася, которая будто к матери потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые, закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой окровавленной шинели. «Где следователь? Позовите следователя!» — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом, и закашлялся. Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но, в отличие от Сотникова, он произнес спокойно: «Да, отведите нас к следователю, он вчера говорил». «Отведем, а как же!» — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу. «А ну, руки! Руки!» Делать было нечего. Рыбак протянул руки. Тот ловко по одной заломал их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился, не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния. Ведь это был в самом деле конец. «Доложите следователю! Нам надо к следователю!» — проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног. Но полицай сзади только зло выругался. «Поздно! Отследовались уже!» «Как-то отследовались!» — закричал рыбак и глянул через плечо, небритое в белой щетине морда, узкие бегающие свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему. Такого, наверное, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: «Ну, позовите портного, что вам стоит, люди вы или нет?» Но до портного, наверное, было дальше, чем до его рыбака смерть. Никто ему даже не ответил. Между тем руки его были умелы и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону, взялись за Демчиху. «Ты давай сюда, следователя!» Кашляя настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Демчихи. Но тот даже не взглянул в его сторону. Он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам. Вот это были уже не люди. Это еще больше убедило рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же? И почему он не решился, когда у него были свободными руки? Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри, от сознания совершенной оплошности, и его растерянный взгляд заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец.